и грянул. В любых планах остается место случайностям, и даже если просчитывать эти переменные, у них, просчитанных, находятся уже свои непредвиденности. Пространство боя сужалось, съеживалось, точно на прихотливо сожамканной карте, сводя корабли, отряды и целые эскадры, связывая их милями прямой и непрямой видимости, кабельтовыми артиллерийских дистанций и временем, которое теперь не ползло стрелкой, отмеряющей часы, а заскользило по циферблату неумолимой минутной и вот-вот заставит смотреть только и исключительно на скачущую секундную. За 15 минут Ослябя, сбросив до малого, был нагнан двумя бородинцами. Мотылотные интервалы отряда выровнялись в четверть мили. Ход в приказном порядке согласовали на отметке 12, присматриваясь, прицениваясь к противнику, что усиленно дымил на левом крамболе. За 15 минут Тога сократил расстояние до русских со 110 кабельтовых до 70. Для японцев, мнящих себя самураями, они, эти три вражеских корабля, в гордом кельваторном строю с неопределенными размытыми силуэтами, не побоявшиеся бросить вызов численно превосходящему противнику, были уже практически на дистанции открытия огня. Еще немного и... И глядя на это, и помыслив об этом, только плотнее сжимались губы выходцев этот зимы в непонятном нам, ни азиатам, ни японцам, национально-этническом психотипе. Решимости сразиться и победить, и не меньшей одержимости умереть. И черт ли бог его знает, какое желание в этих желтокожих головах преобладало. Умирали ведь почти счастливыми. Для русских тоже близился свой час. Господа офицеры на мостиках, в боевых постах управления артиллерией, на сигнальных площадках, неуютно сутулившись, суровили ожиданием, выставляя на первое место от три единой клятвы веру, помня Отечество и совсем откладывая на потом царя. Ежились от холода матросы у пока молчащих орудий, скинув лишнюю одежонку. Скоро в башнях будет жарко, упаришься. Во всяком случае, умирать никто не собирался. И в смертушку погибель свою, собственную, никто не верил. Бог не выдаст, узкоглазый подавится. Символически, и что уж говорить, фактически, стоя друг против друга, поюживались и оба командующих. Но совсем незаметно, оба слишком хорошо были вышкалены, чтобы обнаружить свое хоть малое колебание. Оба адмирала были схожи, в мыслях, оценивая, переоценивая и недооценивая силы, свои и противника. Хейхатира Тога, не видя запредельной опасности, только тихо радуясь и удивляясь, само идет в руки. Сдержанный японец все же болезненно водил плечами, разминая спину, затекшую от долгой, нарочито прямой позы. Все пытаясь понять, с чего такая самоуверенность или безрассудность оппонента. Что, подскажите боги, в этих трех русских кораблях не так? И находил первобытным наитием ответ. Свежие силы. Да. Они шли, как три молодых льва, на потрепанный, пусть и более многочисленный прайд. С повадками этих зверей его познакомили все те же просвещенные, и не менее заядлые охотники во время учебы в Гринвиче. Аналогия со львами ему даже понравилась, поскольку укладывалась и в технические параметры. Представшие перед ним вражеские броненосцы совсем недавно сошли со стапелей, точно молодые самцы, покинувшие свой балтийский прайд. И не нравилось, хотя бы словом «самцы». Много чести. А еще брезжила мнительным холодком, рождая предательскую мысль. Уйди он ранее по возможности полным ходом в Сасебо, этой внушающей некие подозрения встречи можно было избежать. И напряженный, и нарочито степенный Рожественский. Бычился, двигая желваками. Картинки, рисунки штабных игр и прочие данные на бумаге — это одно. А вот когда воочию, когда кратность бинокля, в разы увеличив, бросила в глаза сумрачные угловатые абрисы вражеских кораблей. Ух! Много это, когда 7 против всего 3. А следов недавнего боя на японцах издалека совершенно не видно. Ни серьезных повреждений, ни даже обещанных обрубков стволов, вроде бы. Только кажется, видится, что вон они, башни Микасы до следующего Асахи, зловеще шевелятся, взводясь на изготовку. Покуда там остальные корабли-колонны теряются в задымленном кельваторе. И море синее, зеленое, серое. Оно ежилось, морщинилось волнами, под изменчивым ветром, погнавшим противные барашки, еще вчера бы показавшиеся веселенькими. Даже небо словно зашлось в конвульсиях. То сплошной свинцовый покров, то в разрывах облаков особая на контрасте пронзительная лазурь, а то и вовсе, набрякнув дождливыми тучами, накрапывая. Сказать бы, что само небо смотрело хмуро на перспективы двух адмиралов, не зная, на кого поставить, кто кого. Да только непонятно, кого под небом подразумевать. Пантеонный японский набор во главе с Аматерасу Омиками или одухотворенный иконообраз с приличествующей бородкой и нимбом. Еще бы тут добавить, что у кого-то из адмиралов, а как бы и не у обоих, глядя на синюшный тучами горизонт, зрело на периферии здравомыслия осторожная мыслишка. Повернись, дело в неблагоприятную сторону, всегда можно выйти из боя, скрывшись за пеленой дождя. В общем,